Глава вторая. Уехал. Что значит бледность его? И все, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось? Я долго не знала покоя и сна, сомнения в душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным. Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. «Не плачь! Ты походы делила со мной, превратности жизни военной. Ты знаешь, он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна. Все кончится, ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка качая». Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою и с первенцем сыном отцу довелось не здесь, не под кровлей родною. Как дорого стоил мне первенец мой. 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой. Я первую няню узнала. Спросила о муже. Еще не бывал? Писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой? Уехал туда же. Мой муж не приехал. Нет даже письма. И брат, и отец ускакали. Сказал я матушке, еду сама. Довольно, довольно мы ждали. И как ни старалась упрашивать дочь старушка, я твердо решилась. Припомнила я ту последнюю ночь и все, что тогда совершилось. Я ясно сознала, что с мужем моим недоброе что-то творится. Стояла весна. По разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. «Где муж мой?» — отца я спросила. «В Молдавию муж твой ушел воевать». «Не пишет он?» — глянул уныло и вышел отец. Недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружили какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила, много у мужа родных. Пишу, отвечать умоляю. Проходят недели, ни слова от них. Я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он... И кругом все молчало. Любя, меня мучил мой бедный отец. Жалея, удваивал горе. Узнала, узнала я все наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. Вину ему ставилось то же, что он... Закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Ужели? В уме не вязались слова. Сергей и бесчинное дело. Я помню, 100 раз я прочла приговор, вникая в слова роковые. К отцу побежала, с отцом разговор меня успокоил, родные. В душе словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила, зачем он жене ничего не сказал. Подумав, и то я простила, как мог он болтать. Я была молода, когда ж он со мной расставался, я сыном под сердце носила тогда. За мать и дитя он боялся, так думала я. Пусть беда велика, не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, мечтая о том, как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое, приятельниц я повидала. Нашла я сестру, расспросила ее и горького много узнала. Несчастные люди. Все время Сергей, сказала сестра, содержался в тюрьме, не видал ни родных, ни друзей. Вчера только с ним повидался отец. Повидаться с ним можешь и ты. Когда приговор прочитали, одели их в рубище, сняли кресты, но право свидания им дали. Подробности ряд пропустила я тут, оставив следы роковые. До ныне о мщенье они вопиют. Не знайте их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу. Потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. «Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас». Раскланившись вежливо, с нами он вышел. С дверей не спускала я глаз. Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали. За ними я мыслью летела. Мне чудилось. Связку ключей принесли, и ржавая дверь заскрипела. В угрюмой каморке с железным окном измученный узник томился. «Жена к вам приехала». Бледным лицом он весь задрожал и оживился. «Жена?» Коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. «Вот он!» — громогласно сказал генерал. И я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась гроза. Морщины на лбу появились. Лицо было мертвенно-бледно, глаза не так уже ярко светились. Но больше в них было, чем в прежние дни, той тихой знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они и радостно вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул. Я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди». Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов одобрения прибавил. По комнате важно шагал свидетель, нам было неловко. Сергей на одежду свою показал. «Поздравь меня, Маш, с обновкой!» И тихо прибавил: «Пойми и прости». Глаза засверкали слезою. Но тут Саглитай успел подойти, он низко поник головою. Я громко сказала: «Да, я не ждала найти тебя в этой одежде!» И тихо шепнула: «Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде. Что делать? И в каторге буду я жить, покуда мне жизнь не наскучит». «Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит». «Так вот ты какая», — Сергей говорил. Лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил. И рядом я свой положила. Потом, расставаясь, Сергеев платок взяла я. Мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Но что ж было делать? Наш срок миновал, пришлось бы другим дожидаться. В карету меня посадил генерал, счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке. Целуя его, увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна. Пойми, не пеняй. Душевно я бодр и желаю жену мою видеть такой же. Прощай. Малютке поклон посылаю». Была в Петербурге большая родня у мужа. Все знать, да какая. Я ездила к ним, волновалась 3 дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь? Я все испытал, бесполезно». И правда, они уж пытались помочь, моля императора слезно, но просьбы до сердца его не дошли. Я с мужем еще повидалась. И время приспело. Его увезли. Как только одна я осталась, я тотчас послышала в сердце моем, что надо и мне торопиться. Мне душен казался родительский дом, и стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я. Боже, была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили, но волю мою сам Господь подкреплял, их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось, когда собрались мы к обеду. Отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» «Я еду». Отец промолчал. Промолчала семья. Я вечером горько всплакнула, качая ребенка, задумалась я. Вдруг входит отец, я вздрогнула. Ждала я грозы, но печален и тих, сказал он сердечно и кротко. «За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу. Напрасно великая жертва твоя. Найдешь ты там только могилу». И ждал он ответа, и взгляд мой ловил, лаская меня и целуя. «Я сам виноват, я тебя погубил!» — воскликнул он вдруг негодуя. «Где был мой рассудок, где были глаза? Уж знала вся армия наша!» И рвал он седые свои волоса. «Прости, не казни меня, Маша, останься!» И снова молил горячо. Бог знает, как я устояла, припав головою к нему на плечо. «Поеду», — я тихо сказала. «Посмотрим!» И вдруг распрямился старик. Глаза его гневом сверкали. «Одно повторяет твой глупый язык. Поеду! Сказать не пора ли? Куда и зачем? Ты подумай сперва! Не знаешь сама, что болтаешь! Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они? Что споришь ты с нами, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни. Вперед посмотри, хладнокровней. Подумай! Я завтра увижусь с тобой». Ушел он, грозящий и гневный. А я, чуть жива, пред иконой святой, упала в истоме душевной.